Глава вторая. Раз уж я рассказываю сейчас о том периоде своей жизни, последовавшем за раскрытием дела Мэннеринга, не лишним будет вспомнить и о довольно неожиданном возобновлении знакомства с полковником Чемберленом. Возможно, кому-то покажется удивительным, принимая во внимание роль, которую он сыграл в решающий момент моего детства, что долгие годы мы не поддерживали с ним близких отношений. Но по неведомым причинам связь наша прервалась, и встретились мы с ним снова месяца два спустя после происшествия с мисс Хэммингс в отеле Уолдорф. И совершенно случайно. Как-то пасмурным днем в книжном магазине на Чаринг-Кросс-Роуд я рассматривал иллюстрированное издание «Айвенго», чувствуя, кто-то неотступно стоит у меня за спиной. Решив, что закрываю кому-то доступ к полкам, я отошел в сторону. Но поскольку человек продолжал топтаться позади, мне пришлось в конце концов обернуться. В тот же миг я узнал полковника. Он почти не изменился, хотя на теперешний взрослый взгляд и показался мне менее суровым и величественным, чем человек, запомнившийся с детства. Человек в макинтоше робко смотрел на меня, пока я не воскликнул: «О, полковник!» Только тогда он улыбнулся и протянул мне руку. «Как поживаешь, мой мальчик?» «Я так и знал, что это ты, Боже праведный, как ты поживаешь?» Глаза его застилали слезы, и чувствовал он себя явно неуверенно, словно боялся, что напоминание о прошлом может расстроить меня. Я постарался всем видом показать, как рад видеть его, и поскольку на улице разразился ливень, мы продолжили беседу в переполненном магазине. Выяснил, что полковник по-прежнему живет в Устере, приехал в Лондон на похороны и решил остаться на несколько дней. На вопрос о том, где он остановился, ответил неопределенно, из чего я заключил, что поселился он в какой-нибудь очень скромной гостинице. Перед расставанием я пригласил его поужинать со мной на следующий день. Приглашение он принял с восторгом, хотя показался несколько обескураженным, когда я предложил Дорчестер. Но я настаивал. Это самое малое, чем я могу отплатить вам за вашу доброту. И он, в конце концов, сдался. Вспоминая об этом теперь, я понимаю, что выбор Дорчестера был верхом бестактности с моей стороны, ведь к тому времени я уже сообразил, полковник стеснен в средствах. Мне следовало подумать о том, как унизительно для него будет сознавать, что он не может оплатить свою половину счета. Но в те времена такие мысли не приходили мне в голову. Я, скорее всего, был слишком озабочен тем, чтобы произвести впечатление на старика, продемонстрировав ему в полной мере, чего я достиг с тех пор, как он видел меня в последний раз. Эту последнюю задачу я, судя по всему, успешно выполнил, ибо, хоть прежде мне только дважды довелось побывать в Дорчестере, мэтр д'отель встретил меня любезным: «Рады видеть вас снова, сэр». Услышав, как, приступив к супу, я обменялся с метрдотелем несколькими шутками, полковник внезапно разразился смехом. «Подумать только!» — воскликнул он. «И это тот самый постреленок, которому я когда-то утирал сопли на пароходе». Он посмеялся еще немного, потом внезапно оборвал смех, вероятно, испугавшись, что затронул нежелательную тему. Но я ободряюще улыбнулся в ответ и сказал: «Наверное, я был для вас в том путешествии страшной обузой, полковник». Лицо старика на миг затуманилось грустью, и он торжественно произнес: «Учитывая обстоятельства, полагаю, ты вел себя удивительно мужественно, мой мальчик. Удивительно мужественно». Повисла неловкая пауза, прерванная восторгами, которые мы оба стали расточать по поводу превосходного супа. Дородная дама, увешанная драгоценностями, громко смеялась за соседним столиком, и полковник весьма нескромно смотрел на нее. Потом, словно приняв решение, сказал: «Знаешь, забавно. Я думал об этом перед тем, как идти сюда. Та наша первая встреча. Интересно, ты ее помнишь, мой мальчик?» «Наверное, нет. В конце концов, тогда происходило много гораздо более важных событий». «Напротив», — ответил я, — «прекрасно помню». Я вовсе не лгал. Даже теперь, закрыв глаза, я с легкостью могу перенестись в то солнечное шанхайское утро, в кабинет мистера Гарольда Андерсона, начальника моего отца в крупной торговой компании «Баттерфилд и Суайр». Я сидел в кресле, пахнувшем кожей и полированным дубом. Как правило, такие кресла ставят возле грандиозного письменного стола, но в тот раз оно было выдвинуто на середину комнаты. Я понимал, что обычно они предназначались для самых важных персон. Однако в тот день, как дань уважения к моему печальному положению, или, возможно, в качестве некоторого утешения, оно было отдано мне. Помню, как ни старался, сидя в нем, я не мог найти достойные позы. В частности, мне никак не удавалось держать обе руки на изысканных резных подлокотниках. Более того, в тот день на мне была новая фирменная курточка из какой-то колючей серой ткани. Откуда она взялась, понятия не имею. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, насколько уродливо выгляжу с застегнутыми до подбородка пуговицами. В кабинете с величественным высоким потолком висела на стене огромная карта, а позади стола мистера Андерсона находились огромные окна, сквозь которые прямо в глаза било солнце и дул ветерок. Кажется, под потолком вращался вентилятор, но точно я не помню. Зато я отчетливо припоминаю, как сидел в этом кресле в центре комнаты и был объектом торжественного сочувствия и обсуждения. Вокруг меня собрались принимавшие участие в совещании взрослые, большинство из них стояли. Время от времени 2-3 человека отходили к окну и о чем-то спорили приглушенными голосами. Помню, меня удивило, что сам мистер Андерсон, высокий сидеющий господин с большими усами, обращался со мной так, словно мы были старыми друзьями. В какой-то момент я даже поверил, что мы были знакомы прежде, просто потом я забыл этого джентльмена. И только позднее я сообразил, что мы никак не могли встречаться с ним до того утра. Тем не менее, он взял на себя роль доброго дядюшки, не переставал улыбаться мне, похлопывать по плечу, подталкивать и подмигивать. Он даже предложил мне чашку чаю, сказав при этом: «Выпей, Кристофер, это тебя взбодрит». И, склонившись, наблюдал, как я пью. Все присутствующие еще долго шушукались, и, наконец, мистер Андерсон, снова встав прямо передо мной, сказал: «Итак, Кристофер, решено. Вот полковник Чемберлен. Он любезно согласился доставить тебя целым и невредимым в Англию». Помню, при этих словах в комнате повисла тишина. Мне даже кажется, что взрослые отступили назад и выстроились вдоль стен, словно зрители на каком-то представлении. Мистер Андерсон, одарив меня ободряющей улыбкой, тоже отступил. И тогда я впервые увидел полковника Чемберлена. Он медленно подошел ко мне, наклонившись, заглянул в лицо и протянул руку. Я знал, что должен встать, отвечая на рукопожатие, но он протянул руку так быстро, а я чувствовал себя почти приклеенным к креслу, потому схватил его ладонь, не успев подняться. Помню, он сказал: «Бедный малыш, сначала отец, а теперь и мать. Должно быть, ты чувствуешь себя так, словно мир рухнул. Но завтра мы с тобой вдвоем отправимся в Англию. Там тебя ждет твоя тетушка. Так что мужайся. Скоро осколки снова станут единым целым». Несколько секунд я был не в состоянии что-либо ответить. Когда же дар речи наконец вернулся ко мне, я выдавил: «Это страшно любезно с вашей стороны, сэр. Я бесконечно благодарен вам за предложение и надеюсь, вы не сочтете меня невоспитанным. Но если не возражаете, сэр, думаю, мне не следует прямо сейчас уезжать в Англию». Поскольку полковник не сразу нашелся с ответом, я продолжил: «Видите ли, сэр, сыщики изо всех сил стараются отыскать моих родителей. Это самые лучшие сыщики в Шанхае. Полагаю, они непременно найдут их очень скоро». Пока я говорил, полковник кивал, потом сказал: «Не сомневаюсь, что власти делают все возможное. Вот видите, сэр. Поэтому, хоть я и очень благодарен вам за любезность, думаю, в конце концов мой отъезд в Англию окажется ненужным». Помню, в этот момент по комнате прокатилась волна шепота. Полковник некоторое время продолжал кивать, словно тщательно взвешивая мои слова. «Возможно, ты прав, мой мальчик», — ответил он наконец. «Искренне надеюсь, так и будет. Но если это случится, что помешает тебе вернуться сюда вместе со мной? Когда твоих родителей найдут, они пошлют за тобой? Или, кто знает, возможно, они решат сами вернуться в Англию. Ну, что скажешь? Давай завтра все же поедем в Англию, а там посмотрим, что будет». «Простите, сэр. Видите ли, детективы ищут моих родителей. И это самые лучшие детективы. Не помню, что именно отвечал мне полковник. Вероятно, просто продолжал кивать. Но в конце концов он низко склонился надо мной и положил руку мне на плечо. «Послушай, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Для тебя весь мир словно обрушился, но ты должен быть храбрым. Кроме того, твоя тетушка в Англии ждет тебя. Неужели ты забыл? Разве можно в теперешней ситуации так огорчать старую даму?» Спустя годы, в тот вечер за ужином, поделившись с полковником своими воспоминаниями об этих его последних словах, я думал, он рассмеется. Однако он признался с грустью. «Мне было так жалко тебя, мой мальчик. Так жалко». Потом, почувствовав, вероятно, что неверно угадал мое настроение, он усмехнулся и уже веселее добавил: «Помню, как мы с тобой ждали в порту посадки на пароход. Я все повторял: послушай, нас ждет веселое путешествие. Мы прекрасно проведем время. А ты лишь твердил: да, сэр, да, сэр, да, сэр». Я позволил ему предаться воспоминаниям о старых знакомых, присутствовавших тогда в кабинете мистера Андерсона. Ни одно из упомянутых имен ничего мне не говорило. Полковник замолчал, и тень набежала на его лицо. «Что касается самого Андерсона, — сказал он наконец, — я всегда чувствовал себя в его присутствии как-то неловко. Было в нем что-то скользкое. Вообще, если хочешь знать, во всем этом деле было нечто неясное». Закончив фразу, он взглянул на меня с тревогой, и прежде чем я успел что-либо ответить, снова быстро заговорил, перейдя к теме, несомненно казавшейся ему более безопасной, о нашем путешествии в Англию. Вскоре он уже снова посмеивался, вспоминая кое-кого из наших спутников, членов команды, забавные эпизоды, которые давно вылетели у меня из головы. Он говорил об этом с нескрываемым удовольствием, и я охотно поддакивал ему, зачастую притворяясь, будто вспоминаю то, о чем он рассказывает только для того, чтобы порадовать старика. Однако, в конце концов, этот поток воспоминаний начал немного раздражать меня, потому что постепенно, за веселыми анекдотами, вырисовывалась картина моего поведения на пароходе, которая мне решительно не нравилась. Он описывал, как я бродил по кораблю, постоянно погруженный в себя, печальный, готовый расплакаться по малейшему поводу. Несомненно, это давало ему возможность представить себя в роли героического попечителя, но возражать ему было бессмысленно, да к тому же и невежливо. Тем не менее, как я уже заметил, раздражение постепенно нарастало во мне, потому что, насколько помнил я сам, а это путешествие помнил совершенно отчетливо, я весьма ловко приспособился к изменившимся условиям. Отлично припоминаю, что отнюдь не выглядел несчастным, и корабельная жизнь, равно как и перспектива разворачивавшегося впереди будущего, приятно бодрила меня. Конечно, порой я скучал по родителям, но убеждал себя, что всегда найдутся другие взрослые, которых я полюблю и которым буду доверять. Среди пассажиров было несколько дам, которые, услышав о том, что со мной стряслось, суетились вокруг меня с сочувственным видом, и, помню, раздражали они меня так же, как полковник, своими воспоминаниями в тот вечер в Дорчестере. Надо сказать, я вовсе не был столь опечален, как думали окружавшие меня взрослые. За все долгое время путешествия был только один случай, когда меня действительно можно было назвать распустившим нюни постреленком, да и он произошел лишь в первый день пути. Небо в то утро было затянуто тучами, вода казалась грязной. Я стоял на палубе парохода, глядя на удаляющуюся гавань, на берег реки, усеянной лодками, сходнями, маленькими домиками, темными деревянными пирсами, а за всем этим возвышались величественные здания Шанхайской набережной, очертания которых были расплывчатыми и нечеткими. «Ну как, малыш?» — услышал я рядом голос полковника. «Думаешь, когда-нибудь ты сюда вернешься?» «Да, сэр. Надеюсь вернуться. Посмотрим. Вероятнее всего, как только ты обоснуешься в Англии, все это скоро забудется. Шанхай — неплохое место. Но 8 лет, проведенных здесь, мне вполне хватило. Полагаю, тебе достаточно того времени, что ты здесь прожил. Еще немного, и ты превратился бы в китайца». «Да, сэр». «Послушай, старина, тебе действительно нужно взбодриться. В конце концов, ты ведь едешь в Англию домой». Именно его последние слова о том, что я еду домой, вызвали во мне всплеск эмоций в первый и, уверен, последний раз. Но даже тогда мои слезы означали скорее гнев, чем печаль. Слова полковника были мне крайне неприятны. Я осознал, что отныне буду привязан к чужой земле, где не знал ни души, между тем, как в городе, таявшем теперь в дымке, осталось все, что было мне дорого. И прежде всего мои родители. Они были где-то там, за гаванью, за грандиозным контуром набережной. Я вытер глаза, в последний раз посмотрел на берег. Не увижу ли там хоть мельком маму, а может и отца, бегущих вдоль берега, машущих руками и зовущих меня вернуться. Но даже тогда я отдавал себе отчет в том, что это лишь детские фантазии. Понаблюдав, как город, бывший для меня родным, все более удалялся, я повернулся к полковнику, бодро взглянул на него и спросил. «Скоро мы уже будем в открытом море, не так ли, сэр?» Надеюсь, мне удалось в тот вечер скрыть от полковника свое раздражение. Садясь в такси на Саут-Одли-стрит и прощаясь со мной, он, несомненно, пребывал в прекрасном расположении духа. И лишь через год после той встречи, узнав о его смерти, я почувствовал себя немного виноватым в том, что не был с ним более сердечен тогда, в Дорчестере. В конце концов, некогда он оказал мне добрую услугу, и, судя по всему, что я о нем знал, был вполне порядочным человеком. Но, полагаю, из-за той роли, которую он сыграл в моей судьбе, из-за того, что был так тесно связан с роковыми событиями моей жизни, в памяти у меня он навсегда останется фигурой двойственной и противоречивой. Года три, а то и четыре после происшествия в отеле Уолдорф мы с Сарой Хеммингс почти не сталкивались. Помню, что лишь однажды заметил ее на коктейле в Мэйфэре. Народу там было полно, но я мало кого знал и решил уйти пораньше. Пробираясь к выходу, я увидел Сару Хеммингс. Она разговаривала с человеком, стоявшим прямо у меня на пути. Первым моим побуждением было обойти их, но тогда я был весьма известен в связи с успешным раскрытием убийства Роджера Паркера, и мне пришло в голову проверить, посмеет ли теперь мисс Хеммингс вести себя со мной так же надменно, как тогда в отеле Уолдорф. Поэтому я продолжил свой путь так, чтобы оказаться непосредственно перед ней. Проходя мимо, я заметил, как ее взгляд остановился на моем лице, и в нем появилось напряжение. Она мучительно старалась вспомнить, кто я такой. Потом я увидел, что она меня узнала, но, не улыбнувшись и не кивнув, снова перевела взгляд на своего собеседника. Я не придал этому эпизоду особого значения, поскольку был очень занят сразу несколькими сложными делами. И хотя это произошло не менее чем за год до того, как мое имя приобрело ту известность, какую оно имеет теперь, я уже тогда начал осознавать меру ответственности, падающую на любого, сколько-нибудь успешного детектива. Разумеется, я всегда понимал, что искоренение зла в его самых изощренных проявлениях, зла, зачастую почти ускользающего от возмездия, дело чрезвычайно важное и очень серьезное. Но только после расследования убийства Роджера Паркера мне стало по-настоящему ясно, как много значит для людей, причем не только для тех, кто имеет к делу непосредственное отношение, а для большинства людей вообще, возможность избавить общество от наступающего на него порока. И тогда оно еще больше овладело решимость не тратить времени и сил на суетные предубеждения лондонской светской жизни. Вероятно, именно тогда я стал понимать, почему мои родители смогли занять то положение, которое они занимали. В любом случае, люди, подобные Саре Хеммингс, в то время мало меня занимали, и вполне вероятно, я забыл бы о ее существовании, если бы однажды не встретился в Кенсингтонском парке с Джозефом Тернером. В то время я расследовал еще одно дело в Норфолке и вернулся на несколько дней в Лондон, чтобы спокойно подумать над своими многочисленными записями. Однажды серым пасмурным утром, бродя по аллеям парка и обдумывая кое-какие странные подробности исчезновения жертвы, я заметил, как некий человек издали машет мне рукой и сразу же узнал Тернера. С ним я был шапшно знаком по светским раутам. Он поспешил мне навстречу и, поинтересовавшись, почему меня в последнее время совсем не видно, пригласил на ужин, которое они с другом давали в тот вечер в ресторане. На мой вежливый отказ под предлогом, что новое дело поглощает все мое время, он ответил: «Жаль. Там должна быть Сара Хэммингс, а она мечтает с вами поболтать». «Мисс Хэммингс? Да, вы ведь помните ее?» «Она-то вас точно помнит. Говорила, будто вы познакомились несколько лет назад и сокрушалась по поводу того, что вас так трудно теперь встретить». Подавив желание сделать саркастическое замечание в этой связи, я ответил: «Ну что ж, передайте ей мои самые добрые пожелания». После этого я поспешно распрощался с Тернером, но, признаюсь, вернувшись к письменному столу, был несколько рассеян. Рассказ о том, что мисс Хэммингс ищет встречи со мной, меня удивил. В конце концов, я решил, что Тернер что-то напутал или, во всяком случае, сильно преувеличил, желая завлечь меня на свой ужин. Но в течение нескольких месяцев мне не раз передавали, будто Сара Хэммингс выражала сожаление по поводу того, что, несмотря на нашу с ней давнюю дружбу, я стал для нее почти недосягаем. Более того, из разных источников до меня доходили слухи, будто она грозит выкурить меня из норы. И, наконец, на прошлой неделе, когда я расследовал дело Садли Грейндж в местечке Шектон в Оксфордшире, мисс Хэммингс объявилась собственной персоной с явным намерением привести угрозу в исполнение. Тело Чарльза Эмери было найдено у пруда в низине за усадьбой, в огороженном каменной стеной саду. Я спустился по четырем каменным ступенькам на лужайку, настолько надежно защищенную от солнца, что даже в ясное утро тут все тонуло в густой тени. Стены были сплошь увиты плющом, и создавалось странное впечатление, будто находишься в тюремной камере без потолка. Пруд был довольно большим. Хотя от многих я слышал, что в нем есть золотые рыбки, я не видел здесь никаких признаков жизни, да и вообще трудно было представить, что в заросшей ряской воде кто-то способен выжить. Это было и впрямь вполне подходящее место для находки трупа. Пруд обрамляла кладка из утопленных в жидкой глинистой почве каменных глыб, покрытых мхом. Минут 20, припав грудью к камню, выступавшему над водой, я рассматривал его через лупу, когда почувствовал, за мной наблюдают. Поначалу я подумал, что снова кто-то из членов семьи пришел докучать вопросами. Поскольку я и раньше настойчиво просил не отвлекать меня во время работы, то теперь решил, даже рискуя показаться грубым, притвориться, что ничего не замечаю. Через некоторое время я услышал чьи-то шаги на дорожке неподалеку от входа в сад. К тому времени стороннему наблюдателю могло показаться противоестественным, что я так долго лежу на животе. Более того, я не забывал, что лежу примерно на том самом месте, где было совершено убийство, и что убийца все еще на свободе. Холодок пробежал по моей спине. Я встал, отряхнул одежду и повернулся к нарушителю моего спокойствия. Я был, разумеется, весьма удивлен, увидев Сару Хэммингс, но уверен, ничем не выдал этого, напротив, изобразил досаду, которую она наверняка уловила, потому что первыми ее словами стали: «О, у меня и в мыслях не было шпионить за вами». Но слишком уж соблазнительно понаблюдать за великим человеком в процессе работы. Я пристально всматривался в ее лицо, но не заметил никаких признаков сарказма. Тем не менее, придав голосу холодность, ответил: «Мисс Хэммингс, в высшей степени неожиданно видеть вас здесь. Мне сказали, вы тут. Я приехал на несколько дней погостить у подруги в Пэмли, это неподалеку». Она помолчала, без сомнения ожидая ответа. Я молчал. Однако она, не выказав никаких признаков смущения, направилась ко мне. «Мы с Эмри добрые друзья, вы не знали?» — продолжила она. «Как ужасно это убийство». «Да, ужасно». «А значит, вы верите, что это было убийство?» «Я так и знал». «У вас уже есть какие-то версии, мистер Бэнкс?» Я пожал плечами. «Кое-какие идеи имеются. Жаль, Эмери не догадались обратиться к вам за помощью еще в апреле, сразу же, когда это случилось, а позвали Кельвина Хендерсона расследовать такое дело. Чего они могли ожидать? Его давно пора выбросить на свалку. Да, в такой глуши люди безнадежно отстают от жизни. В Лондоне, разумеется, любой рассказал бы им о вас». Ее последнее замечание, признаюсь, меня немного заинтриговало, поэтому после некоторого колебания я не удержался от вопроса. Простите, что именно им могли рассказать обо мне? Ну как же, что вы самый блестящий детектив в Англии, разумеется. Да мы все говорили им это еще прошлой весной, но им понадобилось столько времени, чтобы решиться. Конечно, лучше поздно, чем никогда, но, наверное, теперь многие улики утрачены безвозвратно. Порой в том, чем занимаешься делом по прошествии некоторого времени, есть преимущество. Неужели? Как интересно. А я-то всегда считала, что важно прибыть на место преступления как можно скорее, чтобы не остыл след. Напротив, никогда не поздно пойти по следу. Не находите ли вы, что после этого преступления все здесь такие подавленные, причем не только домашние? Весь Шектон словно стал загнивать. А ведь когда-то это был оживленный торговый городок и такое веселое место. Вы только взгляните на них теперь, они же почти не смотрят друг другу в глаза. Из-за этого дела все тут погрузились в пучину подозрительности. Уверяю вас, мистер Бэнкс, если вы сможете раскрыть это преступление, они будут помнить вас всю жизнь. Вы действительно так думаете? Это было бы забавно. Не сомневайтесь, они будут вам так благодарны. Да они из поколения в поколение будут передавать рассказы о вас. Я усмехнулся. Похоже, вы хорошо знаете жизнь в глубинке, мисс Хэммингс. А я думал, вы всю жизнь провели в Лондоне. О, в Лондоне я могу оставаться лишь некоторое время, потом мне обязательно нужно его покинуть. В душе я вовсе не горожанка, знаете ли. Вы меня удивляете. Мне всегда казалось, что вы очень привязаны к городу. Вы совершенно правы, мистер Бэнкс. Нотка недовольства тем, что я загнал ее в угол, прозвучало в голосе. Что-то действительно привлекает меня в городе. Он имеет свою притягательность для меня. В первый раз за время разговора она отвела взгляд и посмотрела на огороженный стеной сад. Это напоминает мне... Впрочем, если честно признаться, ничего это мне не напоминает. Зачем притворяться? Пока мы разговаривали, я все время думала о другом. Я хотела попросить вас об одолжении. О каком именно, мисс Хэммингс? Из достоверных источников мне известно, что вы приглашены на ужин фонда Мередита. Это так? После небольшой паузы я ответил, да, так. Немалая честь быть приглашенным на такое торжество в вашем возрасте. Я слышала, на этот раз ужин дается в честь сэра Сесила Медхерста. Кажется, да. Говорят, на нем будет присутствовать Чарльз Вулф. «Скрипач?» — она весело рассмеялась. «А разве он занимается чем-нибудь еще? И Томас Байрон, кажется, тоже?» Она заметно возбудилась, но вдруг снова отвернулась от меня и, чуть дрожа, окинула взглядом пруд. «Вы сказали, — заметил я, — что просите меня об одолжении?» «Ах, да-да, я бы хотела...» «Хотела бы вас попросить взять меня с собой в качестве спутницы на ужин фонда Мередита». Теперь она в упор смотрела на меня. Я немного подумал, что ответить, и спокойно произнес. «Я бы с радостью оказал вам эту услугу, мисс Хэммингс, но, к сожалению, несколько дней назад я уже послал ответ организаторам. Боюсь, теперь поздно сообщать им, что я буду не один». «Глупости!» — сердито воскликнула она. «Ваше имя сейчас у всех на устах. Если вы желаете привести с собой кого-нибудь, все будут только рады. Мистер Бэнкс, вы ведь не откажете мне. Это будет недостойно вас. В конце концов, мы с вами давние друзья». Именно ее последнее замечание напомнило мне истинную историю нашей дружбы и привело в чувство. «Мисс Хэммингс», — произнес я тоном, не допускающим дальнейших возражений, — «оказать вам эту услугу я едва ли в состоянии». Взгляд Сары Хэммингс стал еще более решительным. «Мистер Бэнкс, я знаю все. Ужин состоится в отеле «Кларидж» в следующую среду. Я буду там. С нетерпением жду этого вечера и встречу вас в вестибюле». «Вестибюль отеля «Кларидж», насколько мне известно, открыт для всех уважаемых членов общества. Если вы желаете быть там вечером в следующую среду, я не могу вам это запретить, мисс Хэммингс». Она посмотрела на меня очень внимательно. Видно, теперь она сомневалась в том, как я поступлю, и, наконец, сказала. «Тогда будьте уверены, что вы меня непременно увидите там в среду, мистер Бэнкс». «Я уже сказала, это ваше дело, мисс Хэммингс. А теперь прошу меня извинить».